Гладыш захохотал. Линус Пит глянул на ведьмака полным неприязни взглядом, каким и полагается смотреть на седовласых мужчин, заинтересовавших закон склонностью к несовершеннолетним девочкам. Поэтому, — откашлялся Ольсен, — таможники посчитали, что, скорее всего, это частные сыщики, личные счеты, в которые кто-то впутывает стражу. Вроде бы, ну, семья девчонки или жених. Но таможники попробовали выяснить, кто за этим стоит. И выяснили. Какой-то дворянин, вроде бы языкастый, не бедный, не скупой, велящий именовать себя Риенсом или вроде того. На левой щеке у него красное пятно, вроде ожога. Знаешь такого? Геральт встал. Гладыш, я сойду в Грабовой бухте. Чего это? А как же чудище? Это ваши заботы. Кстати, о заботах, — прервал Ольсен, глянь-ка на правый борт. Легки на помине. Из-за острова, из быстро поднимающегося тумана, возник баркас, на мачте которого лениво трепыхался черный флаг, украшенный серебряными лилиями. Экипаж судна состоял из нескольких человек в островерхих шапках тимерских стражников. Геральт быстро схватился за сумку, вытащил оба письма от Цири и от Йеннифер, скоренько порвал их на мелкие кусочки и выкинул в реку. Таможник молча наблюдал за ним. — Что ты творишь? Позволь узнать. — Не позволю. — Гладыш, присмотри за моей лошадью. — Ты хочешь, — поморщился Ольсен, — ты намерен? — Мое дело, что я намерен. Не вмешивайся, не то случится пограничный инцидент. Они плывут под тимерским флагом. Трахал я их флаг. Таможник передвинул корт поудобнее, протер рукавом эмалированную пластинку на груди с изображением орла на красном поле. Если я на палубе и занят досмотром, значит, здесь редание. Я не позволю. Ольсен схватил его за рукав ведьмак. Не вмешивайся, прошу тебя. Того обожженного на баркасе нет. А мне необходимо знать, кто он таков и чего хочет. Мне необходимо с ним встретиться. Хочешь, чтоб в колодке заковали? Не дури. Если это личные счеты, месть по частному поручению, то сразу же за островом на глубине полетишь за борт с якорем на шее. Встретишься с раками на дне. Это тимерская стража, не бандиты. Да? Ты только глянь на их морды. Впрочем, я мигом узнаю, кто они такие в натуре. Увидишь. Баркас быстро подошел и пристал к борту барки. Один из стражников бросил канат, другой зацепил релинг багром. «Я шкипер». Гладыш загородил дорогу трем запрыгнувшим на палубу людям. «Это судно компании Малатиуса и Грока. В чем дело?» Один из людей, коренастый и лысый, бесцеремонно оттолкнул его рукой, толстый, как ветвь дуба. «Некий Геральт, именуемый Геральтом из Ривии», — загремел он, измеряя шкипера взглядом. — Есть таковой на борту? — Нету. — Это я. Ведьмак переступил через сумки и тюки, подошел. — Это я, Геральт, именуемый Геральтом. В чем дело? — Именем закона вы арестованы. Лысый окинул взглядом толпу пассажиров. — Где девчонка? — Я один. — Брешешь. — Минутку, минутку. Из-за спины ведьмака вышел Ольсен, положил руку ему на плечо. — Спокойнее, без крика. Опоздали тимерцы. Он уже арестован. И тоже именем закона. Я схватил. За контрабанду. В соответствии с приказом забираю его в Кардегардию в Оксенфурте. — Вот как? — поморщился лысый. — А девчонка? — Здесь нет и не было никакой девчонки.